Глава 14. Куба хочет стать человеком. Жизнь идет своим чередом. На днях мы зарегистрировались в государственной ветеринарной системе. 10 минут и готово. На мой вопрос, что нам это дает, девушка-ветеринар не очень уверенно сказала, что если собака потеряется, то по базе ее можно будет найти. Ага. Жетон рекомендовали держать дома. Он почему-то не восстанавливается. Хлопья перемешиваем. Если масса получилась жидкой, добавляем еще хлопьев. Оставляем на час для набухания, а затем застилаем противень пергаментом для запекания, выкладываем на него слоем будущее Кубино лакомство и делаем в нем много-много-много дырочек, чтобы пропеклось. Можно ножом наметить линии будущего разлома печенек, как у конфет и рисок, которые продаются на развес. Отдаем собаке погонять по полу тазик из-под печеночного теста, втайне надеясь, что его можно будет не мыть. Ставим противень в холодную душу. Маня выгнула спину, выставив хвост в небо, сладко потянулась и изволила спрыгнуть с полки. Мы думали, что с кошкой в доме появится свой терапевт, а оказалась психолог, специалист по НЛП. Попробуй теперь ее не покормить. Нужно будет документы перепрятать.